Мне необходимо проверить, вся ли магия ушла из алтаря, однако я не желаю рисковать членами нашей, моей стаи, потому мне придется сделать это с тобой. Я стиснул зубы и, задрав голову, посмотрел на алтарь истинным взором. Его магическая аура стала ничтожно маленькой в сравнении с тем, какой она была, однако не исчезла полностью. «Она не ушла», — воскликнул я. «Я вижу ее, магия еще есть. Я благодарен тебе за твое участие», — без какой-либо издевки произнес Ральхав, «но мне нужно проверить, работает эта магия как прежде. Не переживай, от перерождения умирают лишь слабые духом. Ты не выглядишь таковым». «Перерождение?» Демоны дотащили меня до алтаря и прижали мою голову затылком к его холодной поверхности. Я попытался одернуться, но мощные лапы надавили на меня еще сильнее. «Помолимся», — произнес Ральхав. Удерживающие меня демоны закрыли глаза, а остальные окружили алтарь и упали на колени. Сам же Ральхав подошел поближе и завел уже знакомую мне песню, которую до этого исполнял жрец. Слабая аура алтаря тут же отозвалась на его пение, начала искажаться и дрожать, а затем потянулась к моему телу и принялась его пеленать. По коже пробежалась дрожь не то от действия некоего магического эффекта, не то от банального страха. «Внимание! Повелитель плоти предлагает вам пройти через перерождение в расу демон плоти. Принять? Да нет. Че-че-че-чего?» – пробормотал я вслух. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, не принять, не проходить, отклонить предложение, отменить перерождение, послать повелителя плоти к чертовой матери. Нет, перерождение отменено, отношение повелителя плоти к вам ухудшено». Я звучно выдохнул. «Похоже, что сегодня я не только выживу, но еще и не обрету шерсть на теле, когти, волчью пасть и так далее. И этот поворот событий меня более чем устраивал. Не действует, значит», — с легкой тоской в голосе произнес Ральхав. «Что ж, этого следовало ожидать. Тогда осталось только проверить чуть более простую магию». Демон наклонился ко мне, а затем прижал лапу к моей груди и начал проводить в нее какую-то энергию. Аура алтаря стянулась к месту касания, и я почувствовал, будто что-то внутри меня начало ворочаться. Затем грудь пронзила дикая, нестерпимая боль, от которой я заорал во весь голос, а после залился кровавым кашлем. Несколько капель крови брызнули на лапу демона и начали стекать по металлической пластине на его запястье. «Так быть не должно», — произнес Ральхав, неудовлетворенно покачивая головой. «Эффект слабый и при этом уж чересчур болезненный. Частичная трансформация плоти должна проходить совершенно иначе». Прокашлившись, я озлобленно посмотрел на демона из-под лобья. Боль немного отступила, но дыхание стало каким-то спертым. «Ты наблюдениями со мною делишься?» — едко процедил я сквозь зубы, обратившись к демону. «Именно так. Мне ясно, по какой причине эффект может быть слабым, но, может быть, ты подскажешь, отчего он причиняет тебе такую боль? Откуда мне?» Я осекся. Если это был приблизительно тот же эффект, от которого тела демонов видоизменяются, пытаясь адаптироваться к полученным ранам, то все встает на свои места. Похоже, что мой организм только что подвергся неизвестным мне изменениям и попытался что-то сделать с осколками стекла в груди. И черт знает, к каким результатам это привело. В любом случае говорить об этом Ральхафу не стоит. Мало ли, что еще взбредет в его больную голову. «Так что же это?» – поинтересовался демон. «Что мешает трансформации плоти пройти естественным образом? Я не демонолог, не метаморф, не трансмутатор и даже не хирург», — прошипел я с подавляемой злостью. «Откуда мне знать, как работает твое собственное заклинание?» Демон задумчиво потер нижнюю часть морды, а затем отошел от меня на пару шагов и поднял с пола мою лампу. «Проводите нашего гостя за стену», — приказал он, вручив лампу ближайшей твари, — «и проследите за тем, чтобы он это не потерял». Удерживающие меня демоны рывком поставили меня на ноги и поволокли к выходу. «Вальдер», — бросил мне вслед Ральхав, — «ты ценен для цикла и моего бога, но помни, если ты вновь убьешь членов моей стаи, второй раз я тебя не пощажу. Не возвращайся в наши угодья». Я не произнес ничего в ответ, но демону это было и не нужно. Твари выволокли меня наружу и потащили по вытоптанной тропе к крупной бреши в баррикаде. Пока они меня тащили, я осмотрелся по сторонам и увидел через дыру в облачной пелене звездное небо. Опустив взгляд, я заметил, что на крыше здания, из которого меня выволокли, сидит знакомый птицеподобный демон с четырьмя крыльями. Свободный демон плоти, 50%, уровень 15, уровень угрозы, высокий. Я усмехнулся, но мой смех тут же превратился в кашель. Я завел свой отряд в логово настоящих чудовищ, и нам несказанно повезло, что мы столкнулись с самыми слабыми из них. Обитатели третьего уровня были гораздо сильнее, чем големы внизу. Насколько же смертоносные твари должны ждать нас на верхних уровнях? Демоны доволокли меня до баррикады, небрежно протолкнули в ее бреши и швырнули вслед мою лампу. Мой артефакт звякнул, ударившись о камень на земле, но не пострадал. Хоть демонам и недоставало галантности их предводителя, по крайней мере их поведение не было пропитано лицемерием и ложным чувством собственного достоинства. Чертов рыцарь оказался тем еще психопатом и чем-то напомнил мне Шона. Я поднял с земли лампу, повесил ее на пояс, отряхнулся и сделал несколько шагов в сторону темного леса, но затем почувствовал, как грудную клетку что-то сдавило изнутри. Мои ноги подкосились, и я упал на бок, а затем снова потерял сознание. Когда я пришел в себя, облачная пелена вновь засияла, а через брешь в облаках пробивались солнечные лучи. Похоже, что у демонов я провел целую ночь, а то и больше. Было очень мило с их стороны не сожрать меня за это время. Я поднялся на ноги и с удивлением для себя почувствовал небывалую легкость в теле. Боль ушла, а дыхание вновь стало свободным, только отзывалось странными, непривычными ощущениями в груди. Пытаясь понять, чем оно вызвано, засунул руку под рубаху и нащупал чуть левее солнечного сплетения небольшую припухлость. Тогда я оголил свой торс и с ужасом обнаружил, что под кожей действительно образовался некий нарост с синяком на нем, который немного болел при нажатии. Так, и что это? На ощупь кажется, будто под кожей что-то есть. Что-то, чего там точно быть не должно. Может быть, это какой-то магический жучок? Может быть, Ральхав так просто меня отпустил, чтобы сделать из меня шпиона? Впрочем, никакой инородной маны я не чувствую. А может быть, это некая мутация? Черт, рентген или МРТ мне бы сейчас не помешали. Вот только на земле будет трудно объяснить врачам, что эту опухоль я получил от демонического рыцаря-волка из другого мира или же от поврежденного алтаря некоего бога хаоса. Энда, тело ощущалось совершенно иначе, и потому я решил проверить, не произошли ли какие-то изменения в моих характеристиках. Посмотрим. Параметры. Сила. 6-10. Ловкость. 6-10. Интеллект. 10-10. Живучесть. 4-10. Выносливость. 6-10. Восприятие. 10-10. Удача. 9-10. Расовый параметр. Интуиция. 6-10. Дополнительные параметры. Мудрость. 10-10. Вера. 3. Так, ловкость, живучесть и выносливость действительно выросли на единицу, что вряд ли соответствовало их исходным значениям, но не могло меня не радовать. Значит ли это, что теперь я смогу их повышать без вреда для здоровья? Без микры с малым исцелением наготове это лучше не проверять. И что мне делать дальше? Я же здесь застрял, верно? Система рано или поздно выдаст мне новое предложение покинуть локацию. И если выдаст, то когда? Когда закончится задание? Если это работает так, то мне придется продержаться в одиночку целые сутки, что на третьем уровне казалось практически невозможной задачей. Так, спокойно, нужно собраться с силами и духом, а затем сделать все возможное, чтобы вернуться на нижние уровни. Вадик и Микара меня ждут, и они не простят ни мне, ни самим себе, если я не вернусь. Сейчас у меня есть немного лишних ос, и нужно подумать, на что их стоит потратить, чтобы увеличить свои шансы на выживание, на преодоление порога мудрости. Запас кристаллов почти исчерпан, а значит, больше всего мне нужна мана, так как без нее я покойник. Повышение малого магического дара задолжало мне единицу мудрости, и сейчас она мне придется как нельзя кстати. Что ж, попробуем. Желаете разблокировать следующий порог параметра мудрость за 100 ос? Вероятность смерти 0,00001%. Да нет, я осторожно перечитал строку про вероятность смерти. Что-то раньше я ее не видел. Практически нулевой шанс. Конечно, меня успокаивал, но откуда это вообще взялось? И почему раньше этого сообщения не было? Я в очередной раз пробежался по своим характеристикам и навыкам и обнаружил, что интуитивно понятный интерфейс и справка получили ранг D, как и мой ранг игрока. Похоже, что теперь система готова делиться со мной большим количеством информации, в том числе и некоторыми из своих более грязных секретов. Ладно, сейчас мне не стоит зацикливаться на этом. Да, второй порог параметра мудрости успешно разблокирован. Я тут же решил проверить результат. Дополнительные параметры. Мудрость. 10-15. Вера. 3. Сотня ос меня покинула, а мудрость как была десяткой, так и осталось. Выходит, одно очко параметра я слил в молоко и дополнительную ману не получил. Неприятно. Впрочем, это казалось мелочью в сравнении с теми испытаниями, через которые мне еще предстоит пройти. Я надел обратно рубаху и плащ, размял плечи и направился в лес. Что ж, система, ты уже упустила несколько превосходных шансов меня убить. Посмотрим, упустишь ли ты этот. Глава 19. Блуждающий в лесу. Я направился прочь от поселения демонов, однако решил не возвращаться к плато. Если я спущусь на второй уровень там, то вновь окажусь в Инсмуте, где меня уж точно не ждут с распростертыми объятиями. А так как спуски в тоннели вряд ли будут находиться на полянах посреди леса, я с тяжелым сердцем принял решение направиться к другому ближайшему поселению. Благодаря улучшившейся вместе с интеллектом памяти я примерно понимал, где оно находится. До поселения было где-то около 2 часов пути, если не случится что-то непредвиденное, а что-то непредвиденное случается со мной постоянно. Но лучшего варианта действий у меня не было. По ходу моего продвижения тени и шорохи вновь начали меня преследовать. Я уже больше не списывал это на разыгравшееся воображение и пришел к выводу, что какие-то очень осторожные существа предпочитают следить за случайными путниками и, вероятно, это было частью процесса некой охоты. Вполне возможно, что они выжидали, когда я сорвусь или допущу ошибку, стану легкой добычей, и вот тогда-то они нанесут удар. А может быть, они так попросту надо мной глумились. Первый вариант все же казался мне куда более вероятным. Но хоть лес и являлся прибежищем для жутких теней, он также служил защитой и мне. Вооруженные арбалетами големы-охотники не раз пролетали высоко надо мной, но не замечали притаившегося одинокого путника за кронами деревьев. Иногда в лес услышались скрежеты шарниров и звон стали, и я попросту обходил источники этих звуков, не пересекаясь с ними. Как бы сильны ни были местные големы, в этих лесах они не имеют никаких преимуществ. Судя по звукам, леса прочесывали целые патрули големов, которые периодически вступали в бои с некими существами. Похоже, что големы усердно борются с местными демонами и будто пытаются выпалывать их как сорняки, однако те упорно продолжают здесь жить и развиваться, прячась, убегая или сбиваясь в стаи. Весь третий уровень представлял собой непрекращающееся поле битвы между 2 видами, в которую теперь влезли игроки. А ведь где-то здесь находятся еще и так называемые фермопилы, единственный активированный на 3-м уровне портал, который принадлежит гоплитам. Интересно, красные плащи действительно пытаются удерживать свою территорию или уже сдали ее монстрам и истуканам? Я шел вперед, постепенно теряя счет времени, и размышлял над тем, что увидел и услышал в логове демонов. Очевидно, что эти чудища создают себе подобных из других существ, причем как из людей, так и из големов. Но какие условия нужны для перерождения в демона? Не похоже, что наличие разума важно для проведения этого ритуала, но подходят ли простые животные? Или нужны непосредственно существа системы? А души? Нужна ли для перерождения душа? И если нужна, то значит ли это, что у големов есть души? План Ральхафа или же план Повелителя Плоти был до безобразия простым и прямолинейным. Плодить демонов и бить големов до тех пор, пока численность последних не перестанет воспроизводиться. Вероятно, на верхних уровнях продолжают функционировать некие мастерские или же фабрики, в которых производят новых истуканов. Но при чем здесь цикл? Зачем проводить души на поверхность? Что от этого получает Повелитель Плоти? И действительно ли я способствую этому процессу? Вопросы, вопросы, вопросы. Думаю, я задал их уже куда более, чем достаточно, а потому стоит поразмыслить над ответами хотя бы на часть из них. Я снял с пояса лампу удильщика, взглянул на нее и вызвал справку системы. Лампа блуждающего удильщика. Ранг Е. Материал. Камеранская сталь, камеранское стекло, восковая свеча, отсутствует. Тип. Артефакт системы. Свойства. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертв, погибших в радиусе 7 метров. Поглощает и конденсирует в себе 10% духовной и жизненной силы жертв, погибших в радиусе 7 метров. Позволяет перенаправлять полученную энергию на верхние уровни. Насыщение. 146-320 ОС. Владелец. Вальдер. Позволяет перенаправлять полученную энергию на верхние уровни. Насколько я знаю, этой функцией я никогда не пользовался. Неужели Ральхаф этого не осознал? Судя по всему, этот рыцарь сам много чего не знает или не до конца понимает. К примеру, Он не знает, как именно работает построенный им же алтарь. Значит ли это, что Ральхав стал демоном плоти как-то иначе? Впрочем, едва ли это важно. Нет, сейчас мне остается только гадать над ответами. Все тайны или хотя бы значимая их часть откроется, когда я доберусь до поверхности, но для этого мне нужно вырасти уровней так на 15-20. Будет ли этого достаточно, чтобы противостоять таким чудищам, как Ламат, и Ральхав и Эрдим? Очень надеюсь, что да. Я насторожился, когда одна из преследующих меня теней осмелела и подкралась слишком близко. Она явно думала, что осталась незамеченной, однако я отчетливо слышал ее тяжелое дыхание, неуверенные шаги, замечал ее мелькающий за деревьями силуэт, который выглядел совсем как человеческий. Похоже, что существо наконец-таки решилось на меня напасть и сейчас ждало удобного момента. Что ж, почему бы мне его не предоставить? Так как Микары рядом не было, от ударов молнии стоит воздержаться. Если я спалю свои пальцы в первые же часы пути, то подпишу себе смертный приговор. Но так как силуэт существа был не очень крупным, а само существо сильно меня опасалось, не думаю, что удар молнии мне понадобится. Я вышел на крошечную полянку и, демонстративно потянувшись, уселся посередине нее спиной к неизвестному преследователю. План был рискованным, однако пускай уж лучше бой начнется на моих условиях, чем на условиях неизвестного противника. Я начал доставать из сумки еду и распаковывать ее, а заодно тщательно вслушиваться в каждый звук. Шаг, шаг, тяжелое дыхание. Шаг, за ним, хруст ветки. Что же ты такой неосторожный? Мой преследователь замер, пытаясь распознать, услышал я его или нет. Полагаю, будет странно, если я совсем никак не отреагирую на этот звук. Я медленно начал оборачиваться, ведя взглядом по лесу и даруя преследователю шанс успеть куда-нибудь спрятаться. Боковым зрением я уловил, как его силуэт в десятке метров от меня ныряет за ближайший куст. Что-то я начинаю опасаться, что моего актерского таланта не хватит на то, чтобы изобразить, будто я так и не заметил этого бездарного охотника. Какое-то время я продолжал оглядываться, а затем вскрыл банку с консервированной фасолью и начал поглощать содержимое, громко стуча вилкой по краям банки. «Ну же, я здесь, я беспечен и беззащитен, я честно-честно не увидел тебя и не услышал, смелее». Судя по шорохам, существо поднялось из-за кустов, а затем ринулось прямиком ко мне, вот так просто, с такой большой дистанции, без какой-либо прелюдии. Действительно бездарный охотник. Выждав буквально секунду, я выронил банку, резко обернулся и выстрелил в силуэт противника водяным шаром, не дожидаясь, когда мой снаряд поразит цель, я тут же выпустил из второй руки искры, наэлектризовывая шар, а следом за ним и своего незадачливого преследователя. Снаряд врезался ему в грудь, после чего разряд электричества прокатился по всему телу и поставил существо на колени. Из рук противника выпал короткий меч, а его лицо, его весьма знакомое мне лицо исказилось от гримасы боли. Я поспешно оборвал искры. «Маскот», — изумленно произнес я, лидер отряда игроков, которых мы встретили в тоннелях, выглядел крайне потрепанно. Вся его одежда была разодрана и заляпана смесью из крови и грязи, на бедре виднелась глубокая рана, частично залеченная слабой целительной магией, а левая половина лица вся опухла и побагровела от сильного ушиба. И все же я узнал этого человека еще до того, как проверил его статус. «Маскот. Человек. Уровень 6. Уровень угрозы. Низкий. Что ты?» С непониманием в голосе проговорил я. «Ты что, пытался меня убить?» Маскот сидел на коленях и подергивался в судорогах. Похоже, что от удара током он еще не отошел. «Так, погодите-ка, когда мы с Микарой его встретили, этот игрок был 5 уровня. С того времени я уже взял 9, а значит, теперь я соответствую условиям, необходимым для выполнения задания Маскота. У тебя есть 10 секунд, чтобы начать объясняться, прежде чем я сожгу тебя заживо», холодно произнес я и поднялся на ноги. «Не надо», — сдавленно пробормотал Маскот, вскинув вверх ладони и едва не заставив меня рефлекторно выпустить новый сноп искр. «Я все расскажу. Пощади. 5. Ладно, ладно. Мой отряд. Нас всех. Мы. Я тяжело вздохнул. Кажется, с устрашением я немного перестарался. «Давай по порядку», — произнес я. «Что случилось после того, как мы разошлись?» «Мы поднялись на 3 уровень. Какое-то время наш отряд держался неплохо, и мы даже уделали пару големов, но затем Лема подстрелили из арбалета. Наш целитель вытащил болт и попытался залечить рану, но она была слишком глубокой. И все же Лем остался в живых. И что вы сделали? Мы повздорили. Шейли и Стилет хотели бросить Лема умирать, но я напрочь отказался. Мы понимали, что по отдельности нам здесь не выжить, и потому ребята пошли у меня на поводу. Вместе с Лемом мы медленно бродили по лесу в поисках укрытия, а затем нашли некое здание и... Мы вошли внутрь, но... Маскат поджал губы и задрожал. Я терпеливо подождал, пока он не собрался с духом и не продолжил рассказ. В здании был проход в тоннеле, а еще там оказался небольшой отряд големов. Мы вступили с ними в бой и практически победили, но лидер отряда... Какого отряда? Уточнил я. Големов. У големов был лидер? Да. Маскат едва не перешел на шепот, и он был ужасен. Ростом он был почти вдвое выше нас, но при этом весь тощий, с жутко длинными когтями и красными глазищами. Удильщик, догадался я, этот голем за считанные мгновения расправился моими друзьями прямо на моих глазах. Какого уровня он был? 7-го. Я недоверчиво склонил голову на бок. Вас четверых одолел один удильщик 7-го уровня, уточнил я, те троих, даже двоих. Лем был ранен, и мы оставили его снаружи, а я не успел и глазом моргнуть, прежде чем удильщик умертвил Стилета, а затем он ранил Шейлу, повалил ее на пол и начал водить над ней своей лампой, а я удрал, я выбежал из дома и бросился на утек, я пробежал мимо недоумевающего Лема и, черт, кажется, я до сих пор слышу в голове его крики. Маскат обхватил свою голову руками и начал беззвучно плакать. Всего 2 дня назад этот человек так и излучал собой уверенность и жизнерадостность, а теперь, хоть он и пытался меня убить, особой злости я не испытывал. Черт возьми, покушения на мою жизнь стали для меня такой неотъемлемой частью рутины, что я уже просто не могу на них остро реагировать. Нет, сейчас по отношению к Маскату я испытывал в основном лишь жалость. «Слушай, ты никак не мог их спасти», — произнес я, пытаясь хоть немного успокоить этого сломленного человека. «Все, что ты мог, это умереть вместе с ними. Не вини себя за то, что ты не решился выбросить свою жизнь. Я бросил их, я заманил их в западню, а затем бросил. Нет, я пожал плечами. Просто ты оказался слишком слаб. Вот и все». Маскат заживал нижнюю губу, но затем выровнял дыхание, вытер слезы и посмотрел мне в глаза. «Кажется, рассудок он еще не потерял. Прости за эту истерику», — проговорил Маскат слабым голосом. «Ничего, это место выискивает наши слабости, играет на них и выставляет на показ. Ну а у тебя был очень паршивый день. Ты можешь рассказать мне больше об этом удильщике, каким он был?» «Дефектным», — Маскат отрицательно покачал головой. «Поврежденным», — изумился я. «Нет, просто удильщиком. Просто удильщиком, как это? Погоди, это был полноценный голем, без дефектов, брешей, ржавчины, без всего. Только двигался он странно и очень резко. А не тот ли это удильщик, которого мы с Вадиком видели во время 2-го задания? Его статуса мы не рассмотрели, но он в одиночку перебил элитный отряд гоплитов, так что, у вас не было против него ни шанса», — заключил я. «Я уже видел этого удильщика в бою, и...» «Поверь мне, он способен перебить и 5 таких отрядов, как ваш». «Да», Маскат неожиданно злобно посмотрел на меня. «А как твой, значит, нет? Где девица, которая была с тобой? Она выполнила задание, и я приказал ей уйти. Так же, как и мой брат, которого мы нашли». Маскат поджал губы. «Черт, прости», вновь извинился он. «Ну а ты тогда почему еще здесь? Я тоже выполнил задание, но не покинул вовремя локацию и потому застрял тут. Вот теперь надеюсь продержаться еще сутки». Я взглянул на таймер до конца задания. «Чуть меньше. Тогда тебе надо прибиться к другим игрокам». Мысль, конечно, неплохая, вот только я мало кому доверяю, и слишком много кто желает мне смерти. «Рискованная затея», — произнес я. «Ты сам только что пытался меня убить. Прибиваться к низкоуровневым игрокам, все равно что повесить себе на шею мишень. А высокоуровневые могут мне не поверить и решить, что я сам пытаюсь убить одного из них. Я видел троицу, членов которой ты точно не сможешь убить», — заявил Маскат. «Я это говорю, потому что сам сдуру попытался. И что это за троица? Ну, 2 из них, мрачные типы в доспехах, 1, в средневековом европейском, 2, в самурайском, а 3, красивая рыжеволосая». «Постой», — оборвал я Маската. «Я знаю этих людей и сам их ищу. Где ты их видел в последний раз?» Мой собеседник хотел было ответить, но остановился и погрузился в глубокую задумчивость. «Эй!» — воскликнул я. «Где ты видел эту троицу?» «В лесу», — уклончиво ответил Маскат. «Это не помогает». «Где именно?» «Послушай, Вальдер, у меня есть предложение». «Какое еще предложение?» — в нетерпении спросил я. «Ты поможешь мне выполнить задание, а я покажу, где искать ту троицу». «Это вообще неравноценное предложение, даже не близко. Тебе ничего не стоит сказать пару слов, но взамен ты просишь меня нехило так рискнуть своей шкурой. Ты просишь меня охотиться на монстров вместе с тобой после того, как ты пытался меня убить. Но тебе ведь нужно узнать местоположение этой троицы, верно?» Вкратчиво спросил Маскат. «Ну а я очень не хочу становиться героем. Так, знаешь что?» С раздражением в голосе произнес я. «А что мешает мне попросту выбить у тебя нужную мне информацию?» «Валяй», — Маскат равнодушно махнул рукой. «Хуже ты мне уже не сделаешь, терять мне нечего. Да даже если ты замучаешь меня до смерти своей магией, вряд ли это будет хуже, чем если меня разорвут на куски големы или что-нибудь пострашнее». Я тяжело вздохнул. Побить Маската я еще был готов, но вот пытать – нет. После всего пережитого парень не заслужил такой участи, ну а я не собираюсь позволять системе и созданной ею песочнице для маньяков и серийных убийц сломить меня и мои принципы. К тому моменту, как мы отыщем подходящего для тебя противника, Вендиго и его отряд уйдут, рассудил я будничным тоном. Не уйдут. Они встали на долгосрочный привал и, судя по всему, ожидают окончания задания. Зачем они это? Так, если подумать, это хороший знак. Вполне вероятно, что им, так же как и нам, не удалось выполнить задание в одно и то же время. Оно и не удивительно. Самому Вендиго нужен противник не ниже 19 уровня. Такие здесь водятся, но найти их – та еще задача. Раз отряд Вендиго встал на привал, это значит, все его члены справились с заданием, но не смогли вместе покинуть локацию. И если они ждут окончания задания, то, как я и полагал, рано или поздно появится новое предложение убраться отсюда. «Говоришь, ты пытался их убить?» – спросил я у Маската. «Как ты, вообще, выжил?» «Ну, я подкрался к Вендиго, а тот внезапно развернулся и вырубил меня одним ударом. Я пришел в себя уже ночью в их лагере, но эти трое меня даже не связали. Вместо этого они начали меня расспрашивать обо всяком, будто проводили мне какое-то собеседование. Тогда я попросился в их клан и начал умолять о помощи, но Вендиго сказал, что я ни на что не годен и не стою его времени. По крайней мере, он позволил мне остаться в лагере на ночь. Кстати, а не подскажешь, какой у Вендиго сейчас уровень?» «Нет, я тебе не скажу. У тебя в рукаве припрятан какой-то фокус». «Да, я не дурак, вижу же, что ты пытаешься меня опрокинуть. Хочешь найти их, а меня бросить?» Я раздосадованно вздохнул и пожал плечами. Тут Маскат меня раскусил. «Ладно, я в любом случае надеялся поберечь охоту за головами, чтобы не ждать ее отката и разыскать Вадика и Микару сразу по возвращению. Удивительно, что столь суровые и опытные игроки позволили тебе, неудавшемуся убийце, заночевать с ними», — заметил я. «Эта девушка настояла, Айла. Она очень добрая. Ну а этот самурай, Кэнси, в общем, он какой-то странный. Как я понял, он всю ночь провел в позе лотоса и не смыкал глаз. Он в этой троице является ночным сторожем или типа того. Так это, Вальдер, ты согласен на мои условия? Поможешь мне отсюда выбраться?» Маскат с надеждой посмотрел мне в глаза, будто несколько минут назад не пытался пырнуть меня мечом. «Вот же наглец!» «Да», — сухо произнес я, — «но ты мне будешь должен гораздо больше, чем одну лишь информацию о местоположении Вендиго. А еще ты будешь делать все так, как я тебе скажу». Мой навязавшийся напарник с облегчением выдохнул и согласно кивнул. Глава 20. Союзник по неволе. Путешествовать в этом лесу в одиночку казалось мне куда более безопасным делом, чем путешествовать с тем, кому я не готов доверить свою спину. В отличие от Микары, Маскат является для меня весьма простым и понятным человеком, и потому я приблизительно понимал, на что он способен, а на что нет. Не думаю, что он решится напасть на меня снова, но он запросто может бросить меня в беде. И хотя угрозы в нем я не чувствовал, я все же на всякий случай настоял, чтобы Маскат шел впереди меня. «Только куда мне идти?» — спросил он. «Ты знаешь, где искать нужного нам противника?» «Ты знаешь», — мрачно ответил я. «Удильщик наверняка подойдет». «Удильщик?» При одной мысли о том, что он снова встретится с этим жутким големом, Маскат заметно побледнел. «Но, у него же всего 7 уровень, а мне нужен противник 9. Этот голем точно выше рангом, чем его дефектные собратья, и я практически абсолютно уверен, что у него есть ранг D. По условиям задания существо ранга D или выше сгодится. Нет, это безумие, самоубийство, я туда не вернусь, удильщик слишком опасен. Я напомню тебе, что ты согласился делать все так, как я скажу, и я не намерен бросать тебя на убой хотя бы потому, что мне нужно у тебя узнать, где искать Вендиго. К тому же способности удильщика я видел куда нагляднее, чем ты. Но многозначительно протянул я. Да, ты прав, мы с высокой долей вероятности можем умереть. Потому у нас есть еще один путь. Это какой же? С надеждой в голосе спросил Маскот. Ты отведешь меня к Вендиго, и я попрошу его провести тебя в Лангфал через портал Железного Легиона или еще каким-нибудь другим способом. Ты станешь героем, но, по крайней мере, останешься в живых, и окажусь навсегда запертым в Лангфале. А ты думаешь, что Вендиго сможет меня провести, и, главное, что он согласится это сделать? Нет, честно ответил я, никакой уверенности. Но так тебе хотя бы не придется вновь сталкиваться с монстром, убившим твоих друзей. И если Вендиго откажется, ты получишь свое и оставишь меня здесь. Может быть, я все же попытаюсь тебе помочь. Может быть, нет. Зависит от того, как пройдет разговор с Вендиго. Ты как-то, недоуменно проговорил Маскот, ты говоришь как-то уж слишком честно и прямолинейно. Ну, это с учетом того, что я не дал тебе весомых поводов для откровенности. Так как нам двоим придется сражаться плечом к плечу, нужно выстроить хотя бы какое-то взаимное доверие. Или, по крайней мере, попытаться его выстроить. Лучше расскажи мне, что ты умеешь, чтобы я мог продумать план битвы. Да, знаешь, дело в том, что у меня далеко не все навыки заточены на бой. То есть как? Спросил я и нахмурился. То есть так, я неплохо распознаю ложь, я умею договариваться и торговаться. У меня даже есть отдельный навык, позволяющий сравнивать ценность двух системных предметов, а еще один дает возможность передавать ОС без использования карты накопителя. И зачем тебе все это? Мы с друзьями надеялись научиться выживать здесь иными способами, избегая сражений. Хотели открыть свою торговую лавку в Лангфале и мы не полагали, что система подбросит нам такое задание. Она умеет удивлять. Так ладно, а что ты все-таки умеешь? Я имею в виду, что ты можешь в бою. Ну, Маскот почесал затылок. У меня третий ранг во владении мечом. Высокое восприятие и неплохие физические статы. А какой-нибудь боевой навык есть? Да, ну почти. Один мой навык при активации увеличивает скорость моего бега и позволяет далеко прыгать, но требует для всего этого определенного разгона. Мусор. В бою это практически мусор. Ладно, ты смог удрать от удильщика, а это уже что-то, с чем можно работать, заключил я. Скорее всего, тебе придется играть роль приманки. Твою же. Или мы можем пойти к Вендиго прямо сейчас. Маскот поморщился и отрицательно замотал головой. Я не буду этого делать, упрямо заявил он. Не буду приманкой, и к Вендиго не пойду. Выбора у тебя больше нет. Ты пытался меня убить, и я не собираюсь тебя обхаживать как принцессу. Либо соглашайся на что-нибудь, либо разойдемся сейчас же. Да я, голос Маскота притих. Но затем он собрался с духом и решительно посмотрел мне в глаза. «Слушай, я не хотел тебя убивать, ясно, но что мне оставалось делать? Я пытался поступать по совести, и моя совесть сперва убила моих друзей, а затем приговорила к смерти и меня. Вот и попал я в ситуацию, где либо убей, либо будь убитым». Я скрестил руки на груди и глубоко вздохнул. «Не совесть убила твоих друзей, а голем, случай и ваши общие ошибки», — возразил я. «Да». Ты напортачил, и это хреново, но такое случается абсолютно со всеми. Просто в этом месте цена ошибки может быть несоизмеримо выше, чем в нашем родном мире. Ты спросил у меня, что тебе оставалось. Тебе оставалось столкнуться с последствиями своих решений и не позволять ошибкам сломить твой дух и твою личность. Ты сказал, что умеешь договариваться и торговаться. Так и делай в первую очередь это, а не набрасывайся на всех подряд со своей чертовой железкой. Не оправдывай попытку убийства тем, что тебе пришлось нелегко. Здесь никому легко не приходится. Ладно, ладно, ты прав. Я буду делать все так, как ты скажешь. Давай попробуем одолеть удильщика. Тогда веди, жестом руки я указал вперед в сторону леса. Около получаса мы брели меж деревьями, преследуемые тенями и шорохами. Эти были куда осторожнее Маскота и вряд ли являлись другими игроками, желающими меня убить. Пару раз мне удалось заметить чьи-то маленькие глазенки, цепко уставившиеся на меня, но стоило нашим взглядам встретиться, как существо тут же убегало и пряталось. Тени были неизвестной переменной в моем плане, а я очень не люблю неизвестные переменные. Маскат тщательно описал мне местность вокруг здания, которое обжил удильщик и его свита. Рядом протекала глубокая река с крутыми берегами, ширина которой была чуть менее 7 метров, и именно она должна была дать нам необходимое преимущество. Мы добрались до нее, после чего я спалил ближайшее высокое дерево у основания и заставил его рухнуть через реку так, чтобы по нему можно было перейти. Потушив оставшийся огонь водяными шарами, я перебрался на другую сторону и едва там не увяз в какой-то грязи, уж очень напоминающей своим видом глину. Кое-как я выбрался на нормальную почву, а затем приказал Маскату заманить удильщика сюда. «А что потом?» – спросил у меня Маскат, поглядывая на сконструированный мною не самый надежный мост. «Ты же помнишь, что это я должен убить удильщика?» «Я обездвижу его», – ответил я. «Выведу из строя, сделаю беззащитным. Тебе останется только разбить кристалл Уманы в его пасти». «В пасти? Реально? Кристалл находится у него в пасти?» «У того, которого я сразил, находился», – я похлопал ладонью по своей лампе. Маскат хмуро посмотрел на нее и кивнул. «Так мне надо заманить удильщика на другую сторону, к переправе, и сам переберись на другую сторону, иначе ты не выживешь». «Это не проблема», – уверенно заявил Маскат. «В общем, я рассчитываю на тебя. Удачи». Маскат направился обратно в лес, а я принялся аккуратно выжигать переправу так, чтобы она могла выдержать его вес, но не вес трехметрового голема. В этом деле можно чуть-чуть недоработать и окончательно спалить дерево, когда удильщик будет по нему перебираться. Если же перестараюсь сейчас, то отправлю Маската в незабываемое плавание, и тогда план полностью провалится. Удильщик не увязнет в глине из-за своей нечеловеческой силы и длинных конечностей, но кое-как я могу ее использовать. Закончив с переправой, я опалил поверхность глинистой массы, заставив ее затвердеть, а затем отыскал на земле толстую ветвь 1,5 метра длинной и вооружился ею как посохом. После этого я принялся дожидаться Маската и его смертоносной компании. Хруст веток, стук металла от дерева и ритмичные звуки шарниров я услышал задолго до того, как увидел Маската. Когда парень показался из-за деревьев, на нем не было лица от ужаса. Несмотря на еще не полностью залеченную рану на ноге, Маскат набрал скорость, которой позавидовали бы многие профессиональные легкоатлеты, вмиг домчался до реки, перемахнул через нее в один невообразимо длинный прыжок и приземлился в 1,5 метра от меня. От его приземления затвердевший слой глины покрылся небольшими трещинами и немного сместился, отчего сам Маскат едва не навернулся. Если бы он предупредил меня заранее, что может просто перепрыгнуть через реку, я бы подпалил дерево сильнее. Впрочем, я и так неплохо постарался. «Ты никого не забыл?» – произнес я, тщательно вслушиваясь в нарастающие шумы в лесу. Удильщик пока не показывался, а он не за мной, удивился Маскат. Честно, я думал, он мне прямо в спину дышит, и старался не оглядываться. Похоже, я немного оторвался. Главное, чтобы удильщик не выбежал в другом месте и не попытался пересечь реку вброд. Понял. А зачем тебе дубина? Для плана, сказал я и переложил посох в левую руку. Вскоре наш гость все же соизволил пожаловать и, судя по звукам, пожаловал он один. Если другие големы сюда и шли, то они существенно отстали. Зловещий металлический гигант выбежал из леса и остановился перед рекой. Посмотрев на нас своей парой красных огней вместо глаз, голем взвалил металлический шест с подвешенной на конце себе лампой себе на плечо и угрожающе двинулся к переправе, едва заметно прихрамывая на одну ногу. Я осмотрел противника и вызвал системную справку. Удильщик. Уровень 7. Уровень угрозы. Высокий. Похоже, что именно его мы с Вадиком и видели на втором уровне, и именно он командовал ордой истуканов. Выглядел этот голем абсолютно так же и хромал на ту же ногу, которую ему повредил один из гоплитов. Интересно, по какой причине командир истуканов решил подняться сюда, и чем орда занята сейчас? Удильщик остановился у бревна, а затем начал внимательно осматривать его опаленную часть. Этот голем явно обладал незаурядным для своего вида интеллектом, и провести его будет не так-то просто. На всякий случай я сконцентрировал в пальцах руки ману и подготовил удар молнии. Этот противник уж точно стоит пары ожогов. Маскат нервозно смотрел то на меня, то на удильщика, а затем благоразумно отошел подальше от переправы. Удильщик провел своими длинными когтями по поверхности бревна, оставив на ней глубокие царапины, а затем резко поднял голову, взглянул на нас и издал громкий недовольный стрекот. «Давай, жестянка», — проговорил я себе под нос, — «дерзай». Удильщик резко распахнул свою пасть, и я увидел в ней необычайно гладкий кристалл умана непривычного красного цвета, который начал стремительно накаляться от нарастающего жара. Это был один из худших для нас сценариев, но выход из ситуации был только один. Я резко вскинул руку и направил заряженные манай пальцы прямо на красный кристалл. Удильщик осознал, что я собираюсь сделать, и, за миг до того, как его поразило заклинание, успел закрыть пасть. Удар молнии угодил ему прямо в голову, всполохи электричества забегали по всему металлическому корпусу голема, а красные огни в глазницах погасли лишь на короткий миг. Удильщик пошатнулся, но затем поймал равновесие, и его глаза вновь засияли. Через еще мгновение прямо из закрытой пасти голема вырвалось пламя, которое охватило его же голову. «Что, обрывать поток маны ты не умеешь?» – злорадно произнес я. «Подходи, хочу поближе взглянуть на странный камешек в твоей глотке». Несмотря на пережитую очень серьезную нагрузку, кристалл маны удильщика выдержал, как и руны в его теле. Да уж, этот голем был сделан из совершенно иного теста, чем все его собратья, которых я видел прежде. Удильщик затряс головой, и пламя на ней неохотно погасло. Затем гигант, не сводя с меня холодного взгляда, сделал несколько шагов назад для разбега. Если бы ноги первого встреченного нами удильщика не оказались столь проржавевшими и были бы хотя бы в половину такими же мобильными, как у этого, я бы умер еще тогда. «Эй, Вальдер», — испуганным голосом проговорил за моей спиной Маскот, — «это же тоже входило в твой план? Ты учитывал, что он может попытаться так сделать?» Я не ответил и лишь продолжил сосредоточенно наблюдать за действиями удильщика. Голем помчался вперед и на самом краю реки совершил крайне мощный прыжок, а затем приземлился прямо передо мной на обожженный слой глины. Под существенным весом противника слой разошелся трещинами и заскользил, заставив удильщика выронить свою драгоценную лампу и развести руки в стороны для сохранения баланса. «А вот это план», — спокойным голосом произнес я и, перехватив посох в обе руки, упер его концом в грудь голема, а затем со всей силы его толкнул. Удильщик упал в реку спиной вниз и тут же начал идти ко дну. Я не стал дожидаться, когда он сориентируется и вылезет оттуда, а вместо этого отбросил в сторону ветку, вскинул обе руки и принялся бить по реке искрами. Пускай электричество и рассеется по огромному объему воды, зато оно точно зацепит руны, до которых иначе было бы не добраться. Посмотрим, как удильщику это понравится. Но, несмотря на получаемые им повреждения, удильщик сумел подняться на ноги, да так, что из воды показалась его голова. Огни в его глазницах замерцали, магическая аура покрылась рябью, но сам голем медленно начал подбираться к берегу и тянуть к нему свои длиннющие когти. Тогда я продолжил одной рукой бить искрами, а второй принялся подготавливать удар молнии. Из-за концентрации на сразу двух разных заклинаниях подготовка оказалась труднее и шла медленно, непозволительно медленно. Удильщик уцепился когтями за глинистый берег, а затем принялся осторожно на него взбираться. «Я не успеваю», — напряженно выкрикнул я, — «он доберется до меня раньше». Маскот не ответил, и на какой-то миг мне показалось, что он и вовсе не станет вмешиваться в ход боя. А может быть, сейчас он размышляет над тем, чтобы вонзить меч мне в спину, тогда он выполнит свое задание, а затем наверняка сумеет сбежать. Я так сосредоточился на сражении с удильщиком, что невольно создал идеальные для этого условия. Спустя пару мгновений за моей спиной раздались поспешные шаги, и я стиснул зубы, приготовившись к худшему. Достойная плата тому, кто не решился замарать руки и пошел на поводу у убийцы, не так ли? Маскот материализовал в руках меч и пробежал мимо меня, а затем со всей силы вонзил лезвие в основание наручной пластины удильщика. Пробить сталь у него, конечно, не получилось, но зато удалось зацепить несколько небольших рун. Правая кисть удильщика безвольно повисла, а левую он отцепил от берега самостоятельно. Прежде, чем вновь погрузиться в реку, голем взмахнул когтями и вскользь полоснул Маскоту ногу, заставив игрока взвыть от боли. Я закончил подготавливать удар молнии и выпустил разряд мощной энергии в воду рядом с удильщиком, стараясь не зацепить его голову. Пропитанное магией электричество разошлось по воде, пробежалось по рунам в теле истукана и выжгло их существенную часть. Тело удильщика оцепенело, но пока еще продолжало опознаваться системой. «Давай за ним!» — крикнул я Маскоту, не дав ему толком оправиться от полученного ранения. «Ударь мечом ему в пасть!» Парень поморщился, но затем перехватил меч покрепче и сиганул в реку. Навалившись на удильщика, Маскат раскрыл ему пасть, занес над ней клинок и со всей силы вогнал его внутрь. Вот теперь голем точно был мертв, но для уверенности Маскат совершил еще один удар, а за ним еще и еще. «Сдохни!» – процедил парень сквозь зубы вместе с очередным ударом. «Сдохни, сдохни, сдохни, Маскат!» – окрикнул я его. «Все кончено! Мы победили! Мы победили!» Стеклянными глазами Маскат посмотрел на погружающегося в воду удильщика, но затем опомнился, отплыл от него и попытался взобраться на берег. Я сделал к нему шаг навстречу, протянул руку и помог подняться. Какие бы разногласия у нас ни оставались, сейчас мы были соратниками и оба остались в живых благодаря совместной работе. Глава 21. Обреченные убивать. Нога Маската обильно кровоточила, сам он насквозь промок, а на его лице застыла непередаваемая смесь из страха, гнева и облегчения. Но когда он выбрался на берег, то посмотрел на меня уже новым взглядом, полным уважения и благодарности. «Ты действительно помог мне это сделать, будто сам в это не веря», — произнес Маскат. «Я выполнил задание, а ты не вонзил мне меч в спину», — ответил я, также испытывая некоторое облегчение. «Что? Я бы не... ГММ. В общем, спасибо тебе. Я, похоже, поднял 7-й уровень, но излишки ОС отдам тебе». «Хорошо, только сперва давай я тебя перевяжу, а ты мне пока расскажешь, где искать Виндиго и его отряд». Маскат удивленно посмотрел на кровоточащую ногу, будто впервые обнаружил рану на ней, а затем кивнул и осторожно сел на землю. Я достал из бездонной сумки бинты, хлоргексидин и принялся обрабатывать рану. По словам Маската, отряд Виндиго устроил привал неподалеку отсюда на берегу этой же самой реки. Конечно, путь до их стоянки было не назвать безопасным, но я вполне был способен преодолеть его и в одиночку. Единственное, что меня всерьез беспокоило, это оставшийся резерв моей маны. После последнего боя он был практически исчерпан, а оставшихся кристаллов не хватит даже на то, чтобы восполнить его наполовину. У Маската кристаллов также не оказалось. Сам он магией не владел и все подобные находки отдавал целителю их группы. «Мы могли бы дойти до места, где», — заговорил Маскат и замялся в середине предложения. «Ну, до места, где умерли мои друзья. Я отдам тебе все наши кристаллы, а заодно попрощаюсь с ребятами и извинюсь перед ними за то, что подвел. Вот только там наверняка есть еще големы». «Я не пойду», — ответил я, затягивая повязку на икре Маската. «Мне нужно как можно скорее встретиться с Виндиго. Это дело нельзя откладывать еще больше». «Ясно. Я могу пойти с тобой. Помочь тебе в пути. И толку от тебя с раненой ногой? Не нужно, я справлюсь сам». Маскат тоскливо кивнул, а затем как-то очень пристально на меня посмотрел, да так, что на его лице взбухли вены. «Игрок Маскат предлагает вам 86 ОС. Принять? Да нет». Я невольно оторвал взгляд от комично напряженного лица Маската, чтобы прочитать системное уведомление, а затем принял передачу. «Вы получили 86 ОС, 156-180. Лицо Маската расслабилось, после чего сам он звучно выдохнул. Было интересно, по какой причине эта передача прошла для него с таким трудом, но спрашивать я не стал. «Спасибо», — сказал я своему временному напарнику. «Слушай, после всего, что сделал я и что сделал ты, тебе совершенно ни за что меня благодарить», — заметил Маскат. «Так значит, расходимся? Уверен, что я ничем не могу тебе еще помочь. Уверен. Что будешь делать дальше? Отправишься в Лангфолл. Сперва я должен попытаться отбить тела друзей. Я попробую их как-нибудь здесь похоронить. Нереально. Тебя съедят местные твари раньше, чем ты успеешь выкопать ямы. Тогда хотя бы заберу что-нибудь памятное для могилы», — упрямо заявил Маскат. «Это меньшее, что я обязан сделать. А как же големы? Выманю их. Среди них не было хороших бегунов помимо удильщика. Я справлюсь скорее всего. Ну а потом вернусь на 2-й уровень или останусь в тоннелях на некоторое время. Посмотрим по ситуации». «Хорошо, удачи тебе». «Ага, и тебе не хворать. Как-нибудь свидимся». «В Лангфолле, наверное». Маскат поднялся на ноги, сделал несколько пробных шагов, убедился, что вполне способен ходить, а затем махнул мне рукой и перебрался на противоположный берег по переправе. «А, и трофей свой не забудь», — крикнул он мне напоследок. «Ценный, наверное». Маскат скрылся в лесу, а я перевел взгляд на оставленную удильщиком лампу. Внешне она отличалась от моей лишь наличием шеста, который сам по себе не являлся артефактом системы. Лампа блуждающего удильщика. Ранг Е. Материал. Камеранская сталь, Камеранское стекло, восковая свеча, отсутствует. Тип. Артефакт системы. Свойство. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертв, погибших в радиусе 7 метров. Поглощает и конденсирует в себе 10% духовной и жизненной силы жертв, погибших в радиусе 7 метров. Позволяет перенаправлять полученную энергию на верхние уровни. Насыщение. 0320 ОС. Владелец. Отсутствует. Действительно такая же, только без насыщения. Насколько мне было известно, удильщики попадаются игрокам очень редко, а их лампы, и того реже. Эти лампы являются большой ценностью, и я наверняка смогу выменить вторую на что-нибудь полезное. Потому я убрал дорогостоящий трофей в свою бездонную сумку, а затем с тоской посмотрел в реку, в которой затонул удильщик. Разбирать его прямо в реке было бы весьма трудно. Увы, вытащить необычный кристалл Умана из глотки и стукана без разбора головы практически нереально, а значит, придется его здесь оставить. Гипотетически можно попробовать восполнить ману за его счет, не вынимая сам кристалл, но у меня не было уверенности, что какая-нибудь из поврежденных рун не отзовется на столь бесцеремонный акт нарушения технической эксплуатации артефакта и не сдетонирует неким магическим всплеском. Последнее, что мне сейчас нужно, это оставить в этой реке свои пальцы. Они мне еще пригодятся хотя бы для того же колдовства. Обожженные от удара молнии пальцы неприятно зудели, но пока еще были вполне способны и дальше проводить магическую энергию. Думаю, еще где-то 4 удара молнии они выдержат. А больше мне и не понадобится, если я не встречу нечто из ряда вон выходящее. Но если я буду тратить ману на что-либо помимо ударов молнии, то мне ее и не хватит на большее число применений. Что ж, мое положение, мое боевое состояние и моя цель были предельно ясны. Нет причин задерживаться здесь еще. Я пересек реку по переправе и отправился вдоль берега к месту стоянки отряда Виндиго. Насколько мне было известно, дикие животные редко нападают друг на друга на водопое, но здесь река совсем не казалась мне безопасным местом. Я шел почти в ту же сторону, где располагались охотничьи угодья стаи Ральхафа, и у меня не было никакой уверенности в том, что в этот раз демонические волки не разорвут меня в клочья сразу, как увидят. Ситуацию также омрачало то, что где-то впереди были слышны звуки боя. В основном они представляли из себя стуки и металлические скрежеты. Но иногда до меня доносился и свирепый звериный рев, который мне не доводилось слышать ранее. Конечно, мне стоило бы обойти источники звука, но так я вновь погружусь в дебри леса и наверняка окажусь на территории Ральхафа. К тому же, если менять маршрут, я рискую пройти мимо стоянки отряда Виндиго, а потом забрести черт знает куда. Ну и чего уж юлить, мне было интересно взглянуть на очередное неизвестное чудище, как и на его бой с металлическими истуканами, которых оно, судя по звукам, успешно кромсало. Чем лучше я изучу местную фауну, тем больше буду готов к сражениям с ней в будущем. Потому я осторожно направился к источникам звуков, стараясь не терять из виду самой реки. Через несколько минут я разглядел, как за деревьями нечто большое и покрытое желто-зеленой чешуей размахивает своими длинными когтистыми лапами и разрывает металлические силуэты на куски. Я подошел еще немного поближе, спрятался за высоким дубом и из новой позиции смог вызвать системную справку о чудище. Драконоподобный демон плоти, 55%, уровень 19, уровень угрозы, смертельный. Чудище и вправду походило на дракона. Оно казалось огромным, у него был длинный хвост, длинная шея, зубастая пасть и когтистые лапы. Вот только крыльев у него совсем не было. Монстр был весь покрыт ранами, но не очень глубокими. Между чешуйками во многих местах торчали арбалетные болты, а кое-где виднелись и обломанные клинки големов. Дракон с ревом растерзал очередного крупного истукана, а затем задрал голову вверх. В нескольких метрах над ним летало сразу трое големов-охотников, которые неустанно осыпали его арбалетными болтами. Затаив дыхание, я смотрел, как огромный монстр тщетно пытается встать на задние лапы или допрыгнуть до летающих противников, но каждый раз звучно приземляется на землю, разнося по ней ощутимую вибрацию. Спустя некоторое время дракон все же осознал свою беспомощность, ухватил в пасть останки самого крупного из поверженных им големов и вместе с ними бросился в реку. Едва помещаясь в реке и расплескивая воду, существо прижалось ко дну и поползло в ту сторону, откуда я пришел. Големы продолжили его преследовать, и через пару минут вся эта процессия скрылась из виду, что позволило мне с облегчением выдохнуть. «Кажется, ушли», — внезапно раздался чей-то мужской голос метрах в 10 от меня. «Ага», — ответил другой в той же стороне. «Пронесло, пронесло», — возмутился третий голос, женский, но очень грубый и немного басовитый. «Нам же эту тварь надо было убить, забыли, ты сдурела, да мы даже ее настоящего уровня не знаем, она сожрала бы нас и не заметила». Голоса начали довольно громко спорить и, приглядевшись, я увидел, что за кустами впереди, чуть поближе к полю прошедшей битвы, притаилась четверка игроков. Как я и полагал, их уровни были ниже моего. Трое шестерок и одна семерка. Семеркой была очень крепко сложенная женщина с темной кожей, одетая в сильно подранную куртку игрока и с увесистым топором в руках. Другие игроки внешне ничем не выделялись, вот только у одного из них был красный статус и висела награда за убийство в 10 ос. Если шестерки взяли уровень за последние пару дней подобно маскоту, то я запросто могу стать для этого отряда желанной добычей. Я оглянулся назад и убедился, что путь к отступлению открыт, и что, попятившись, я не наступлю на какую-нибудь случайную ветку. После этого я уже собрался уходить, как вдруг один из игроков направился прямо в мою сторону. Я поспешно пригнулся, спрятавшись за тем же деревом и растущим рядом с ним кустом. «Мая, ты куда намылился?» — спросила басовитая женщина. «Эй, я же не должен тебе отчитываться о каждом своем шаге, верно?» — недовольно произнес направившийся ко мне игрок. Его голос я прежде не слышал. «Пока я лидер нашего отряда, должен. Говори, что удумал». «Да я, да мне отлить надо, ясно? Отстань уже». Темнокожая женщина махнула вслед своему подчиненному, а тот прошел еще несколько метров, подошел практически в упор ко мне и остановился с противоположной стороны от моего дерева. «Мая, человек, уровень 6, уровень угрозы, низкий». Этот игрок был ростом чуть-чуть ниже меня и где-то моего возраста, темноволосым, с азиатской внешностью. Расстегнув штаны, он посмотрел в кусты, за которыми я притаился, а затем нахмурился, чуть-чуть прищурился и, встретившись со мною взглядом, округлил глаза от изумления. «Привет», — мрачно произнес я. «Поговорим, народ, здесь кто-то есть», — выкрикнул Мая, поспешно застегивая ширинку. «Вот же», — я резко поднялся на ноги и отошел на несколько метров назад. Другие игроки поспешно подбежали к нам и остановились рядом с Мая. «Кто такой?» — мрачно спросила у меня темнокожая женщина, опознанная системой как Ребекка. «Просто игрок», — ответил я, тщательно изучая снаряжение всего отряда потенциальных противников. Помимо Ребекки никто пока оружие не обнажил, и ничего необычного у этих игроков я не видел, лишь бездонные сумки, да карты в карманах. «И что ты здесь забыл, просто игрок? Хотел попробовать нас порешать? Сдались вы мне. Я мимо шел и натолкнулся на вас случайно. Я вас даже не замечал, пока вы не заговорили». «Эй, реп, игрок с красным статусом, Тайгер», — осторожно пихнул локтем в бок своей предводительницы и кивнул в мою сторону. «Девятый уровень, ты здесь один?» — тут же поинтересовалась у меня Ребекка. «Ох, не нравится мне, куда все это идет. Вы из какого клана?» — спросил я, проигнорировав вопрос и пытаясь сменить тему разговора. «Из выживальщиков». «А что, у тебя есть проблемы с выживальщиками?» «Нет, на самом деле, ваш клан пока что единственный из большой четверки, с которым у меня еще нет никаких проблем. Мне бы хотелось, чтобы оно так и оставалось. Может, просто разойдемся миром, а может, Мая тебя грохнет и получит билет домой?» Ребекка очень прямолинейно задала встречный вопрос, ответ на который я хотел бы выяснить не на практике. «Я», — растерянно произнес азиат, — «я не хочу так, захлопнись, Мая». Я глубоко вдохнул, выдохнул и мрачно посмотрел на Ребекку из-под лобья. «Надеюсь, чувством маны никто из этой четверки не владеет. Слушайте, я получил свой 9 уровень не за счет выращивания грядок или охоты на кабанчиков», — сухо произнес я. «Давайте вы меня пропустите мимо, и тогда вы все останетесь в живых». «Эй, Ребекка, мне кажется, нам стоит», — заговорил было Мая, но темнокожая женщина вновь его перебила. «А ты дерзкий», — сказала она, — «мне это нравится. Честно, я сейчас не настроен на флирт», — безучастно произнес я. «Разойдитесь, пока никто не пострадал». «И смешной. Ну что, парни, покажем этому». Договорить Ребекка не успела. Жестом одной руки я создал между мной и четверкой противников стену огня, а второй высвободил накопленную в пальцах ману и ударил молнией по игроку с красным статусом. Разряд угодил Тайгеру прямо в грудь, и тот упал замертво. Вы получили 72 ОС. 228 180. Ваша лампа получила 12 ОС. 158 320. Вы получили 10 ОИ уровень. 48 200. Поздравляем! Вы приобрели базовую боевую форму. Вам доступно 2 очка параметров. Вы получили награду за убийство игрока Тайгер. 10 ОС. 58 200. Я невольно скользнул взглядом по системным уведомлениям. Базовая боевая форма. Так, ладно, неважно. Сейчас у меня есть куда более насущные проблемы. Наверное, одолеть первым делом предводителя было бы эффектнее, однако статус убийцы мне был ни к чему. К тому же своего я добился. Оставшиеся трое игроков оцепенели и с изумлением уставились на своего павшего товарища. Убедившись, что нападать на меня они пока не собираются, я развеял стену огня. «Ты!» — гневно воскликнула Ребекка. «Ты его убил!» «Именно это я и сделал!» — сухо ответил я. «Ты хочешь, чтобы я убил еще кого-нибудь? Или все же прислушаешься к голосу разума и отступишь?» Ребекка уставилась на меня взглядом, полным презрения, и явно размышляла над своим следующим шагом. Дабы упростить ей выбор, я демонстративно выпустил слабые искры, позволив всполохам электричества пробежаться между моих пальцев. «Уходим», — скомандовала Ребекка. «Мая, Рекс, заберите тело Тайгера. Незачем оставлять этой мрази его пожитки. Торговаться за трофеи я не стал. Маны у меня оставалось совсем немного, и провоцировать этих троих мне однозначно не стоило». Молча наблюдая за каждым движением Ребекки и ее подчиненных, я дождался, когда они скроются в лесу. Лишь затем я облегченно выдохнул, унял заполошно бьющееся сердце, а после направился к полю битвы.